Я так старалась, развивалась, книжек разумных начиталась. Все хотела, так хотела тебя удивить. Мантры и тантры изучала и сверхсознание. Надо умничать, надо в сердце любовь сохранить.